Забытый геноцид русских в Галиции. Наверняка большинству из нас покажется невероятным, что человек, родившийся в Галичине в конце XIX века, официально числившийся подданным австро-венгерской монархии, ходивший в греко-католическую или, что значительно реже, в православную церковь и разговаривавший в быту на том, что теперь именуется украинским языком, считал себя по национальности русским. Но так было, и таких людей было много, очень много, даже больше, чем можно представить. Только один замалчиваемый ныне, но красноречивый факт. В начале прошлого столетия, незадолго до Первой мировой войны, среди членов австрийского имперского парламента пятеро принадлежали к русской национальной партии. На выборы в Галицкий Сейм, краевой парламент Галичины, в 1908 году та же политическая сила провела 8 своих депутатов, послов, как тогда говорили. Причем все их противники, украинофильские партии, подчеркиваю, все вместе, от национально-демократической до радикальной, смогли провести тогда же только 12 депутатов. А несколькими годами ранее, на предыдущих выборах, русская народная партия вообще побеждала в Галичине, имея 11 своих представителей. Ровно столько же, кстати, получили тогда и все украинские политические партии. Выходит, что сторонников русской народной в Галичине было столько же, сколько их насчитывалось в нескольких украинских партиях. А кроме упомянутых мной национально-демократической и радикальной, их имелось немало, около десятка. Ни в учебниках, ни в официальных историях никакой информации по этому поводу вы не найдете. Скажем, в широко известной истории Украины канадского профессора Ореста Субтельного, которую печатали у нас на Заре независимости огромными тиражами, выдавая за образец объективности, говорится, что в 1910 году в Галичине было зарегистрировано более 58% населения польской национальности и только 40% украинцев. А о русских в той же Галичине нет ни слова, как будто их кот языком слезал. Но кто же тогда массово голосовал за русскую народную партию, если там не было русского народа? В некоторых трудах можно найти упоминание о каких-то загадочных украинцах-русофилах или москвофилах, как их еще иногда называют. Наши нынешние историки задним числом записали эти «мертвые галичанские души», как сказал бы Гоголь, в эдаких неполноценных украинцев, не совсем сознательных, что ли, надеявшихся не на близкую Австрию, а на далекую Россию. Но дело в том, что такая трактовка – обычное псевдонаучное жульничество. Один из основателей русской народной партии в Галичине, Осип Манчаловский, в ее программе открыто декларировал, что она исповедует на основании науки, действительности, жизни и глубокого убеждения национальное и культурное единство всего русского народа. Принимая во внимание принадлежность русского населения Галичины к малорусскому племени русского народа, а также местные условия, руссконародная партия признает необходимым и целесообразным просвещать русское население Галичины на его собственном галицко-русском наречии, не отказываясь, однако, от помощи, какую русскому народу в Австрии могут принести и действительно приносят общерусский язык и общерусская литература, представляющие национальное и культурное выражение всего русского народа. Никакими украинцами-москвофилами, ни Манчаловский, неоднократно арестовывавшийся австрийцами за свои взгляды, ни его единомышленники просто не могли быть. Это признает любой человек в трезвом рассудке, который прочтет еще один пассаж этого популярнейшего некогда в Галичине публициста, писавшего в издании «Червонная Русь». «Украинствовать, — утверждал он, — значит отказываться от своего прошлого, стыдиться принадлежности к русскому народу, даже название Русь — русский, отказываться от преданий истории, тщательно стирать с себя все общерусские своеобразные черты и стараться подделаться под областную украинскую самобытность. Украинство — это отступление от вековых всеми ветвями русского народа и народным гением выработанных языка и культуры, самопревращение в междуплеменной обносок, в обтирку то польских, то немецких сапогов. Я понимаю возмущение тех, кому не нравятся эти слова, но они были сказаны, и их должен учитывать любой маломальски серьезный исследователь, пишущий об украинской истории. Иначе это будет не история, а сказка для идиотов, за которых нас держат грантоеды Натализы и вчерашние пропагандисты КПСС, съевшие свои партбилеты в ночь после путча 1991 года. История – это конфликт, а конфликт невозможен без двух противоборствующих сторон. Зачем же одну из них замалчивать? Можете себе только представить тот скандал, когда в 1907 году депутат австрийского парламента от РНП Дмитрий Марков впервые в истории Западной Европы произнес с трибуны речь о правах русского народа Галичины на чистейшем русском языке. Вся Вена вздрогнула. Кем только не называли Маркова, вплоть до изменника дорогой австрийско-венгерской родины. А он всего лишь совершенно логично полагал, что если во времена Данилы Галицкого его родная земля именовалась Русью, а ее население русскими, то он, как прямой потомок этой Руси, тоже имеет законное право также называться и отстаивать свои права. Куда же девался целый русский народ в Галичине? Почему никто не вспоминает об этих неопровержимых фактах? А потому, что в августе 1914 года, в первые же дни мировой войны, австро-венгерское правительство провело жесточайший геноцид против русских в этой провинции. Их вешали, расстреливали, ссылали в концентрационные лагеря Талергоф и Терезин, затыкали им рот, обвиняли в шпионаже, а потом старались даже не вспоминать о всех тех преступлениях, которое совершало одно из самых либеральных, по заверениям наших историков, европейских правительств. Так бы мы и не знали ничего, если бы не подшивки старых газет и четыре выпуска Телерговского альманаха, изданного уцелевшими жертвами этого террора во Львове в 20-30-е годы. В некоторых селах репрессии правительства стали поводом для сведения довоенных счетов. Те, кто голосовал за украинские партии, сдавали теперь австрийцам избирателей русской народной, которые продували выборы. В Каменке Струмиловой, по свидетельству Талерговского альманаха, один священник расстрелян и один арестован. Повешено и расстреляно 10 крестьян и арестовано свыше 120 крестьян. Все по доносу местного униатского священника Михаила Цегельского. В селе Полоничное Каменецкого уезда галицкие украинофилы распространяли заведомо ложные и нелепые слухи о том, что война вызвана москвофилами, написавшими к русскому царю прошение. На людей русских убеждений посыпались со всех сторон угрозы и доносы, которые встретили весьма благоприятную почву, так как жандармским постом заведовал у нас в то время заядлый украинофил Иван Чех. Уже на четвертый день войны ранним утром он арестовал целую толпу односельчан, 32 человека, избил несколько женщин, конфисковал домашнюю библиотеку у одного из задержанных и всех отправил в концлагерь Талергоф. Ни возраст, ни пол не могли служить оправданием. За колючую проволоку гнали от малых детей до 80-летних стариков. В селе Устье Жидачивского уезда австрийцы увели 10 человек крестьян и в течение двух дней зверски издевались над ними. Арестованных настойчиво спрашивали, русские они или поляки. Крестьянина Федора Горока, назвавшего себя русскими, тут же убили. Опасаясь судьбы несчастного Горока, остальные арестованные, в основном женщины, заявили, что они польки. После этого им приказали молиться по-польски. Польскую молитву знала только одна. Ее отпустили. Остальных взяли с собой и во время ближайшего боя держали впереди боевых линий. Напор русских войск заставил австрийцев сбежать, только это спасло арестованных от смерти. Исследователи этой трагедии, которую называют «Галицкой Голгофой», считают, что через концлагеря Талергоф и Терезин прошло не менее 100 тысяч человек. Количество расстрелянных и повешенных вообще не поддается учету. По сути, был репрессирован чуть ли не каждый сознательный русский галичанин. В моей домашней библиотеке есть все выпуски Талерговского альманаха, собранные в книгу «Военные преступления Габсбургской монархии 1914-1917 годов» и переизданные в Соединенных Штатах 50-летию трагедии. Ее опубликовал активист карпатско-русского движения Петр Гардый, посвятивший ее погибшему Талергофе священнику Олимпию Полянскому из села Юровцы Сянотского уезда и всем убитым, замученным и пострадавшим от австро-венгерского террора во время Первой мировой войны. Я купил эту книгу на интернет-аукционе. Толстенный том, не уступающий по объему Библии. Каждая страница пропитана страданием и кровью. Вот видите, на этих деревьях перед окнами висели заподозренные в русофильстве. Так прямо на деревьях вешали. Сутки повисят, снимут и других на них же вешают. А шпионов развели австрийские власти массу. На заборах, стенах, всюду висели объявления с расценками. За учителя столько-то, за священника столько-то, за крестьянина цена ниже и т.д. Достаточно было одного голословного доноса, чтобы несчастного схватили и бросили в тюрьму, либо предали казни. Такими картинами переполнен Талерговский альманах. В 1914 году австро-венгерская армия отступала. Не имея сил справиться с русскими войсками, злость сгоняли на русских горячанах. Это были сцены в духе абсурдного юмора бравого солдата Швейка. В селе Дубровице священника Илью Лаголу жандармы арестовали и стали искать царский портрет, винтовки и бомбы, так как, по их словам, русские все это привозили на аэропланах. Но ни бомб, ни портрета Николая II так и не нашли. Обнаружился только портрет Льва Толстого. По мнению полицейских, это было явным доказательством государственной измены. Отца Илью тут же арестовали и отправили в концлагерь. Священника Г.А. Полянского арестовали только за то, что нашли у него на чердаке самодельный глобус, который послужил доказательством его шпионской работы. Бедного попа обвинили в том, что он якобы нарисовал на этом глобусе раздел Австрии. Не помогли даже его объяснения, что с помощью глобуса он просто пытался нагляднее объяснить историю Ветхого Завета своим прихожанам. В селе Речки под Жовквой крестьянку Паранович казнили за то, что она, вернувшись из Угнова, рассказала соседям о приближении русской армии. Ее вытащили на улицу, избили до крови, а затем вывезли за село и повесили. Прибежавшую за ней соседку, просившую солдат не убивать несчастной женщины, они повесили тоже. Русские депутаты австрийского парламента были с началом войны тут же арестованы и обвинены в государственной измене. С 11 июня по 21 августа 1915 года в Вене по их делу прошел знаменитый судебный процесс. Главным обвиняемым был известный своими громкими выступлениями Дмитрий Андреевич Марков. А рядом с ним, на той же скамье подсудимых, сидели венский корреспондент петербургской газеты «Новое время» Дмитрий Янчевецкий и простой кузнец из Каменки Струмиловой Гавриил Мулькевич. Как пишет книга «Военные преступления Габсбургской монархии», свидетелями обвинения визначались сами чильні українофіли, депутати парламента Семен Вітик, Стефан Анишкевич, В'ячеслав Будзиновський, Кость Левицький, лідер Української національно-демократичної партії, і будущий диктатор Западноукраїнської Народної Республіки Євгеній Петрушевич. По суті, це було сведення політичних счетів. И Петрушевич, и Левицкий яростно ненавидели яркого красноречивого Маркова, который до войны мешал установить им монополию в Галичине. Австрийцы прекрасно использовали противоречия между галичанами, русскими и антирусскими, но говорившими на одном языке. Маркова и шестерых его товарищей приговорили к смертной казни. Несмотря на военные действия, через испанского короля Альфонса XIII за них просил русский царь Николай II. Австрийский кайзер Франц Иосиф заменил осужденным смерть на пожизненную тюрьму, и только после его смерти в следующем 1916-м новый император Карл, совсем молодой и достаточно гуманный человек, выпустил их из тюрьмы, понимая, что процесс был обыкновенным фарсом. Никакой государственной измены за Марковым и его товарищами не числилось, они просто отстаивали свою национальную идентичность и культурные права.